Возможно, она это и говорила, но не было никаких причин, чтобы у нее не было никаких жалоб. Как глава представительства компании, я могу только извиниться перед тобой. Я знаю, что ты много работала, чтобы защитить Сеул во время нашего отсутствия. НММ. Должно быть, это было очень трудно. Ты действительно так думаешь, но разве остаться в Сеуле не было намного более простой задачей? Ее голос звучал резко, побуждая мои губы закрыться, прежде чем я понял это. Я знал это. Это то, о чем ты действительно думал. Ты просто был саркастичен. Да, нет, никогда. Я бы не стал. Я знаю, что другие вступали в опасные сценарии. Знаешь, даже если бы это было так, оставаться в Сеуле было далеко не просто. Сельхва опустила взгляд и снова начала искать что-то в кустах. Это должно быть где-то здесь. Книга Ли Сельхва никогда не брала выходной. Ее история начала говорить за нее. Вместо этого, книга после того, как группа покинула промышленный комплекс, она реорганизовала лазарет и присматривала за пациентами. Каждый день врывались раненые, страдающие от разнообразия ран. Она смотрела, как они умирают, и, глядя на их смерть, думала о своих спутниках. Книга, я не буду сильно помогать во второй половине сценариев. Я хорошо осознаю свой собственный потенциал, и мое созвездие также является повествовательным. Но я все еще делаю все возможное каждый день. Несомненно, интенсивность статуса, плавающего вокруг женщины, ощущалась она теперь совершенно иначе, чем раньше. Не то чтобы ее боевые способности улучшились, но как мне это выразить? Как будто ее знания и навыки стали еще более глубокими. Книга, кто бы это ни был в компании Ким Дакчи, я могу спасти этого человека, пока он или она еще дышит. Я могу гарантировать, что никто не умрет. Это правда, что нынешние темпы роста Ли Сельхвы не имели себе равных ни в одном из поворотов регрессии по сравнению с оригинальным романом. Если мое предположение было верным, то она скоро должна достичь вершины чудотворного доктора жизни и смерти. Без сомнения, она была необходимым человеком для достижения цели моей мечты. Каким человеком я была в романе, который ты читал, Дакчаси? Я на мгновение растерялся от неожиданного вопроса. Ты была важным человеком. Хорошо, насколько? Ли Сельхва была одной из героинь, появившихся в пути выживания. Однако я не мог выйти и сказать, что она была возлюбленной Ю Чин Хёка из прошлого. Для начала, я думал, что он не хотел бы, чтобы об этом узнали. И самое главное, я не был уверен, что это подходящее описание для человека по имени Ли Сельхва. Кем она была на самом деле? Хорошо, что, как раз перед тем, как я смог продолжить, выражение лица Ли Сельхвы прояснилось, и она закричала: «Ах, я нашла его!» В ее руке был маленький цветок. Это должна быть трава, которую она искала. Я сразу понял, что это было. Книга «Белый цветок призрачного пламени». Последний ингредиент пилюли жизни и смерти. На первый взгляд, это было похоже на обычный полевой цветок. Если эту еду просто съесть в ее первозданном виде, то она не имела никакого эффекта. Однако, чудесный эликсир, который был пилюлей жизни и смерти, никогда не мог быть создан без этой травы. Она начала улыбаться, как маленький ребенок. Это чувство жизни, которое не чувствовалось на страницах путей выживания, ярко исходило прямо перед моими глазами. Это Ли Сельхва. Вот почему я перестал вспоминать слова из романа в целом. А потом я сказал что-то неубедительное. Ты лучший доктор, которого я знаю. Хвала, приготовленная маленьким ребенком, может звучать лучше, чем это. Тем не менее Ли Сельхва улыбнулась мне в ответ. Спасибо. Даже если ты не имел в виду это. Я действительно имел в виду, хотя... Пожалуйста, подожди меня. Я скоро превращу эти пустые слова в реальность. Я смотрел, как она уходит в поисках другой травы, и пришел к пониманию. То, что ей было любопытно раньше, это не пути выживания. В отличие от меня, ей не нужен был такой роман. Вы в настоящее время решили ноль жалоб. Я не продвинулся в сценарии, но я не чувствовал себя так уж плохо. Это не так просто, правда? Я оглянулся и снова нашел Юсану. Да, это нелегко, но это только естественно. Если бы ты мог закончить все разговоры, которые откладывал, как будто это какое-то событие, то это что-то из романа, а не из реальности. Полагаю, что так, даже тогда ты должен продолжать. Я кивнул. Как ты думаешь, с кем мне следует поговорить дальше? Было бы лучше, если бы ты сделал этот выбор сам, но я снова помогу тебе в этот раз. Она использовала свою руку, чтобы прикрыть глаза и осмотрела наших спутников. Именно тогда в мое ухо пришло сообщение. В настоящее время контрактные работники компании Ким Дак Чи испытывают недовольство. Контрактные работники, были ли в нашей туманности такие люди? Ю Сана затем указала на место. Почему бы тебе не пойти туда на этот раз? В тот момент, когда я посмотрел туда, я понял, кто такие контрактные работники. Вскоре я обратился к трем людям, стоящим передо мной. Мне есть что обсудить с вами. Что это? Я действительно занят, так что поторопись. Я должен пойти и найти звездную реликвию черного дракона прямо сейчас. Хан Мёнка поднял свой голос, словно чтобы подтолкнуть меня. Гон Пхиту, с его бескорыстным лицом, и надутая Чан Хайон стояли рядом с ним. Я мог бы легко сказать, что они не были в восторге от того, что их здесь вызвали и задержали. Несмотря на то, что они испытали сценарий вместе с нами, они еще не присоединились к компании Ким Дак Чи должным образом. Все, есть кое-что, что вы должны знать в первую очередь. Я решил рассказать им то, чего они не знали, часть информации, которую уже знали спутники компании Ким Дак Чи, пути выживания. С моей стороны было большим решением рассказать им об этом, но, вопреки моим первоначальным ожиданиям, реакция Гон Пхиту была в лучшем случае теплой. Было время, когда я верил всему, что написано в брошюрах о ценах на Землю. Я думаю, ты все еще слишком наивен. Прошу прощения, молодые люди в эти дни. Казалось, что Гон Пхиту не совсем понял, о чем я говорю. С другой стороны, Хан Мёнка, казалось, испытал сильный психологический шок. Так ты знал все, но все же оставил меня, позволив оказаться в этом жалком состоянии. Чан Хайон также, казалось, была удивлена, хотя и по иным причинам. Так вот с чем это связано. Вот почему ты так много знал в мире демонов. К счастью, их реакция была не так плоха, как я думал. Но опять же, они уже встретили регрессора и множество реинкарнаторов, так что, возможно, моя история уже не казалась для них такой безумной. Я вздохнул с облегчением и продолжил. Есть только одна причина, почему я рассказал вам эту информацию. Я бы хотел официально нанять вас в компанию Ким Дак Чи. Мои слова заставили троих обменяться взглядами друг с другом. Первым выступил Гон Пхиту. Каковы полномочия? Воплощение Гон Пхиту присоединилось к компании Ким Дак Чи. Может быть, термин «быть скромным» был придуман для этого дяденьки? Следующим был Хан Мёнка. Собираешься ли ты сохранить мою прежнюю должность начальника отдела? Ну, у нас нет таких рангов, но если ты хочешь, я могу создать один для тебя. Пожалуйста, убедись, что оплата производится вовремя. Что касается отпуска по уходу за ребенком и сверхурочной работы, воплощение Хан Мёнка присоединилось к компании Ким Дак Чи. Наконец, я перевел взгляд на Чан Хайон. Воплощение Чан Хайон присоединилось к компании Ким Дак Чи. Хорошо, итак, огненный дракон, что-то случилось только сейчас, и это. Глава 86.2. Квадратный круг. Часть 3. Она использовала свою стену, чтобы рассылать сообщения о своей работе почти везде. Поздравительные послания от ее друзей в звездном потоке продолжали пребывать. Когда я смотрел на нее по-настоящему счастливой, в моей голове становилось все сложнее. Если бы я знал, что она будет так счастлива, то я бы позволил ей присоединиться к нам раньше. Кстати, Ким Дак Чи, почему ты вдруг позволил мне присоединиться к тебе? Она ждала моего ответа, глядя на меня своими сверкающими глазами. У меня было несколько причин, по которым я не позволил Чан Хайон присоединиться к компании Ким Дак Чи, но по крайней мере на сегодня я не хотел думать о них. Я определенно нуждался в ней. Однако я не привел ее в туманность просто потому, что ее присутствие было обязательным во время заключения. Я хотел стать свидетелем конца сценария с тобой. Глаза Чан Хайон расширились после того, как она услышала меня. Мне было неловко, когда я смотрел, как дрожат ее бледные щеки. Как и следовало ожидать от человека, обладающего внешностью, легко ударяющей по щекам Ю Чин Хёка, по крайней мере, два раза подряд. Она моргнула своими большими ясными глазами и энергично кивнула. «Я действительно буду много работать». Она крепко сжала кулаки и снова начала печатать. «Куати, поздравления! Вы разрешили жалобу контрактного работника». «Куати, Куати, вы в настоящее время решили один жалобу». «Куати, мне наконец удалось справиться с одной». «Так что быть главным представителем было непросто, да». «Куати, созвездие Черный Огненный Дракон Бездны спрашивает вас, правдив ли слух». Куати, какой слух? Куати, созвездие черный огненный дракон бездны спрашивает вас, действительно ли вы признались Чан Хайон? Куати, Куати, созвездие древнейший освободитель спрашивает Макре, один, Суню Куна. Куати, какой слух распространялся здесь? Я понятия не имел, что она так напряженно печатала там, но, тем не менее, я мог видеть, как Чан Хайон старательно стучит по воображаемой клавиатуре в воздухе. Эй, вы, идите сюда и подкрепитесь. Громкий крик Хан Суюн раздался издалека. Восхитительный аромат, доносящийся откуда-то, привлек собравшихся, и мы собрались вокруг стола один за другим. Затем Хан Суюн уставилась на Ю Чин Хёка, как будто это было самой очевидной вещью в мире. Ну тогда, должны ли мы попробовать твой мощный кулинарный навык в действии, и почему я должен делиться с вами своей едой? Он посмотрел на остальную часть группы угрожающим взглядом, прежде чем повернуться, чтобы уйти, бросив следующие слова. С этой стороны есть остатки, так почему бы вам не съесть это? Мы посмотрели в том направлении, на которое он указывал, и сразу же мы потеряли дар речи. Теперь они были свидетелями сути приготовления. Мы все спокойно уселись на стол, как кучка мышей, которых очаровала пегая тряпка, а затем начали тереть глаза в недоумении. Это были блюда, приготовленные из чудовища, пойманного Ли Кильоном и Син Юсен, а также из целебных трав, найденных Ли Сальхвой. Нет, подожди, как он мог придумать праздник такого масштаба только с этими ингредиентами? Я был почти уверен, что обеденный стол Ши Хуанди, который мечтал о бессмертии, не будет таким роскошным, как этот. Вот это да. Мастер, ты должен прийти и готовить во время моих похорон. Хорошо, почему ты говоришь именно о похоронах? Знаешь, это действительно зловещее заявление. Группа начала поспешно поглощать угощение. Чон Хиван, Ли Чихе, Хан Мёнка, Гон Пхильту, даже Чан Хайон. Все они были серьезно сосредоточены на еде прямо сейчас. Даже Хан Суюн и Юсана тоже. Эй, подожди, это моя доля. Достаточно, чтобы хватило на всех. Почему ты такой жадный? Некоторые даже начали бороться за еду. А Джосси, пожалуйста, попробуй это. Хён, и это тоже. Ли Кильон и Син Юсен сидели по обе стороны от меня и без малейшего отдыха совали мне в рот ложки еды. Мои щеки распухли, как у хомяка, когда я жевал их угощение, и, конечно, я не забывал кормить детей гарнирами. Это было вкусно. Серьезно вкусно. Настолько вкусно, что я был почти благодарен, что пути выживания на мгновение стали реальностью. Глаза Син Юсен закатились, когда она жевала мясо. Затем девушка прошептала тихим голосом, как будто мы в школьной поездке. Когда я услышал ее, мне сразу захотелось забить себя до смерти за чувство благодарности за то, что пути выживания стали реальностью. Школьная экскурсия – одна из вещей, которую дети потеряли в этом мире. Я положил руки на головы детей и заговорил с ними. Ты права, это как экскурсия. Хотя в этой поездке учились не эти дети, а я. А Джосси, что бы ты хотел сделать после того, как сценарий закончится? Хён будет жить со мной. Я не спрашивала тебя, что я хочу сделать после того, как сценарий закончится. Обычно я бы улыбался и замалчивал тему, но по какой-то причине я закончил тем, что произнес что-то, не осознавая этого. Я хочу купить действительно большой дом и жить вместе со всеми. Подняв голову, я заметил, что некогда шумное окружение погрузилось в жуткую тишину. Ли Чихе, Чон Хиван, Гон Пхильту, даже Хан Суюн смотрели на меня с раскрытым ртом. Чон Хиван первой выстрелила своим комментарием. В таком случае, Дак Часси, ты заплатишь за дом, да, НГХ, а Джосси, ты действительно загружен, так что ты можешь получить дом в Каннам. Я продам тебе мою землю, если это возможно, где-то рядом с детской школой. Я понятия не имел, что что-то, что я только что случайно произнес, вызовет такую рябь. И вот, группа поболтала о потенциальном доме, который я куплю, во время еды. Материал, обсуждение о том, как должен выглядеть интерьер, или сколько комнат нужно иметь. Мытье посуды было оставлено мне и Чон Хиван, двум неудачникам в камень-ножницы-бумага. Я мог бы выиграть, используя точку зрения всеведущего читателя, но, конечно, я бы не стал этого делать во время этой поездки. Куати, вы приобрели новую историю. Куати Рию, тот, кто вырвал мех совести. Куати. Также было приятно получить новую историю. Когда я мыл посуду, я заметил что-то падающее в далеком небе над головой. Это была падающая звезда. Падающие звезды, которые оставили позади длинные следы. Скорее всего, Это были звезды, которые падали по-настоящему. Звездный поток шел к своему забвению. Чон Хиван, глядя на небо рядом со мной, заговорила: «Это как в кинематографическом подземелье». Я кивнул. Конечно, это было похоже на тот день. В то время мы также были вместе на крыше подземелья. Мы смотрели на падающие звезды и загадывали наши желания. «Док Часси, ты тогда попросил меня стать твоим мечом». Действительно, я попросил ее стать моим товарищем в том месте. И после этого она стала величайшим союзником, о котором можно только мечтать. Без нее я не смог бы прибыть в этот момент времени. Но кто-то другой стал буквальным мечом вместо меня. Эти слова заставили меня перевести взгляд на стальной меч, тихо лежащий на земле. Даже когда все брали свой заслуженный перерыв, единственный человек, который пропустил торжества, был тут же. Ли Хёнсон, у которого сердце не билось, казалось, он время от времени приходил в сознание, но оставался мечом и не хотел двигаться. «Пожалуйста, не беспокойся. Прежде чем мы уйдем к следующему сценарию, я обязательно пробужу Хёнсона. Ты знаешь способ?» Я кивнул. Однако проблема Ли Хёнсон была не единственной, с которой нам нужно иметь дело. Теперь нам требовалась гораздо большая сила. Потому что наша цель не просто остановилась на прояснении сценариев, поэтому, чтобы сражаться с бюро, а также со всем звездным потоком, мне нужно было начать собирать созвездия, которые будут с нами. Куати, созвездие Мастер Стали смотрит на вас. Куати и созвездие Покровитель Ли Хёнсона будет первым, кто присоединится к нам. Чон Хиван заговорила так, словно мое уверенное выражение произвело на нее впечатление. «Кстати, Док Часси, да, ты хорошо себя чувствуешь, стоя здесь и пытаясь выглядеть круто. Я имею в виду, разве ты не находишься в середине сценария? Ты действительно не любитель похищения и умирания?» Наряду с ее словами, окно сценария появилось перед моими глазами. Куати, день подходит к концу. Куати, Куати, вы в настоящее время решили один жалобу. Куати, я еще раз подтвердил штраф за неудачу в дополнительном сценарии. Рецепт Лонг Квест неудача. Смерть, я посмотрел на падающую звезду в небе. Есть вероятность, что это вполне может быть мой последний сценарий. Глава 86.1. Квадратный круг. Часть 4. Срок для сценария был до грядущей полуночи. Было уже 9 вечера, так что осталось меньше 3 часов. Как же время пролетело так быстро. Я слышал, что счастливые моменты будут проходить мимо вас очень быстро. Должно быть, это было правдой. На 4 жалобы еще нужно ответить. И осталось всего 3 часа. Несмотря ни на что, я решил это очень близко. С самого начала решение 5 таких сложных миссий явно было чрезмерным. В конце концов я решил прибегнуть к этому. Био, так Хаби имела юрисдикцию в отношении дополнительных сценариев, поэтому она должна иметь возможность контролировать один из них. Кроме того, поскольку наказание за неудачу было не смертью, а смертью, я думал, что они не убьют меня по-настоящему, и... Био не отвечала. «Где ты, наша милая маленькая Био? Созвездие Черный Огненный Дракон Бездны хихикает о вашем несчастье. Созвездие Королева Темнейшей Весны призывает вас серьезно выполнить этот сценарий. Видя, что канал открыт, Био наверняка будет рядом, но... Я решил вытащить скрытый козырь. Баат. Это заставило пустой воздух немного дрожать, а затем оттуда поднялся ватный шарик с небольшим рогом, прикрепленным сверху. Абаат. Био выскочила со звуком пуф и начала хихикать, уносясь прочь. Я не улыбнулся в ответ, хотя и постарался проговорить как можно мягче. Био, я сожалею об этом, но ты можешь отменить этот сценарий, Абаат. Я не мог сказать, пыталась ли она сказать Ева или окончен. Созвездия, согласные с вероятностью применимого сценария, отклоняют отмену сценария. Вы решили повеселиться за счет этого сценария без вознаграждения? Созвездие Демоноподобный Огненный Судья утверждает, что этот сценарий необходим вам. Созвездие Черный Огненный Дракон Бездны критикует вас, говоря вам не использовать трусливый метод. Созвездие Лысый Генерал Справедливости говорит, что если вы являетесь для них настоящим товарищем, то вам следует использовать свою доблесть и цепкий дух для... Созвездие Первый Меч Корё просто отрицает отмену. Они синхронизируются друг с другом только в такие моменты, не так ли? Да, да, я понял теперь. Созвездие Древнейший Освободитель подбадривает своего Макры. Я не мог привыкнуть к новому модификатору для Великого Мудреца, равного небу. Мы расстались сразу после завершения сценария путешествия на запад, но я знал, что скоро увидимся. В любом случае, Кто это должен быть? С кем мне поговорить дальше? Это должен быть кто-то, кто предъявляет ко мне наибольшее количество жалоб, верно? Я изучал своих спутников один за другим, не спешивших расходиться после столь полноценного ужина. Именно в этот момент сообщение в полуденной встрече прилетело ко мне. На что ты смотришь? Хорошо, давайте пока пропустим Хан Суюн. Ее проблемы были не на том уровне, который я мог бы решить в любом случае. Ты смеешься надо мной? Я продолжал искать следующего кандидата. Следующими двумя, которых я заметил, были Син Юсан и Ли Кильон. Глядя на двух лежащих рядом и похлопывая по их слегка выпуклым животикам, мне почти казалось, что плод добра и зла шепчет мне из глубины моего разума. Если это их проблемы, я не могу их легко решить, даже если я пока оставлю в стороне трусливую причину, мне все равно нужно было серьезно поговорить с Кильоном. Спонсор созвездия Ли Кильона смотрит на вас, хотя внешне он выглядел так же, как и раньше, в статусе Ли Кильона был слабый след демонической ауры, пронизывающий его. Будет ли хорошо поговорить с ним сейчас? Однако разве это не было слишком открыто здесь? Созвездие Мастер Небесной Прогулки наблюдает за вашими действиями. Созвездие Лилия, расцветающая на Водолее, фокусирует свое внимание на вас. Мало того, созвездия тоже наблюдали за нами. Я не мог вообразить, как отреагировали бы созвездия Канала, если бы я пошел и небрежно связался с этой стороной сейчас. Даже тогда я должен хотя бы поговорить с ним. В настоящее время активируется второй уровень точки зрения всеведущего читателя. Внутри моей головы зазвонил странный звук, и умение было активировано снова. Это происходило довольно часто в последнее время. Я не был уверен, было ли это потому, что я слишком много читал «Пути выживания» или по какой-то другой причине, но... Бадамп, бадамп, бадамп, бадамп. Их голоса скоро вошли в мою голову. Док Чахён придет и поговорит со мной, верно? Он сейчас придет, НГХ, я лучше расскажу ему о большой проблеме. Я должна сказать ему что-то действительно шокирующее. Что если Син Юсан расскажет о чем-то большем, чем могу сказать я? Я определенно должна сказать что-то более шокирующее, чем Ли Кильон. Мои шаги остановились, хотя это и было не потому, что я боялся детей. В любом случае, вместо этого я перевел взгляд на человека, присевшего на траву рядом с ними. Я скучаю по ним. Ли Чихи с грустным выражением лица смотрел на далекое небо. Обычно она была энергичной болтуньей, поэтому редко можно было видеть, как девушка делает такое лицо. Я мог догадаться, о ком она размышляла, когда сказала, что скучает по ним. Первый сценарий был бы кошмаром для всех, но... Должно быть, для нее это было особенно страшно. Даже если бы компания Ким Дакчи была здесь для нее, ни один человек не мог бы заменить кого-то другого. Я без слов подошел к ней и слегка ткнул ее в плечо. Ли Чихи оглянулся на меня. «Хаэм, что такое, Аджосси? Вы закончили с посудой?» «Да, ММ. Подожди, ты пришел сюда из-за сценария? Дело не совсем в этом. Но, у меня нет особых жалоб, поэтому тебе не нужно со мной разговаривать». Почему бы тебе сначала не поговорить с другими? Даже сейчас она беспокоилась о других. Независимо от того, насколько сильно Ли Чихи было больно, она все же сначала думала о боли других людей. Ли Чихи из Чхунмура выросла таким образом, и она тоже стала взрослой. Ты можешь поговорить со мной в любое время. Если ты не хочешь со мной разговаривать, то с другим тоже будет хорошо. Но тебе не нужно загонять себя в угол и позволять себе гнить в глубине собственной души. Возможно, она не ожидала, что я скажу что-то подобное, потому что Ли Чихи начала моргать ресничками. А Джосси, не пытайся вести себя круто, хорошо? Она ухмыльнулась и ударила меня в голень своим крепким кулаком. Я думал, что моя кость была сломана, настолько это было больно. Глава 86.2. Квадратный круг. Часть 4. Вы в настоящее время решили один жалобу. Простое общение на этом уровне не может решить проблемы Ли Чихи. Даже тогда мне все еще приходилось говорить с ней. Она слегка покачала пивной бокал и, встав на ноги, заговорила со мной. «Ладно, так как я полна, я должна пойти и немного растянуть конечности. Ты не должна тренироваться после того, как пила алкоголь, ты же знаешь. Даже если я чувствую себя хорошо, видя, как она размахивает своим мечом, она определенно была ученицей своего мастера». И в каком-то плане это было хорошо, если задуматься. Теперь, когда я подумал об этом, здесь был один парень, который должен быть самым недовольным мной, не так ли? Я быстро осмотрел лагерь, но, как ни странно, не смог найти этого идиота, как бы я ни вглядывался. Эй, ты глухой, когда тебя кто-то зовет, ты должен. Наряду с громким хлопком кто-то ударил меня по затылку. Я оглянулся и поговорил с преступником. Хэй, Хан Суюн, что теперь, где Ю Чин Хёк? Ю Чин Хёк, он был более чем, только тогда она поняла это тоже. Честно говоря, этот парень обычно действовал сам по себе и часто скрывался от нас без предупреждения, так что это не должно вызывать удивления. Проблема была в том, что на этот раз он не исчез в одиночестве. Хан Суюн посмотрела в широко открытую заднюю дверь феррогини класса Ха и заговорила. Скрытный интриган тоже исчез. Скрытный интриган, окруженный прозрачной сферой, приземлился на землю с глухим стуком и грубо перекатился в грязи. Он был все еще без сознания. Ю Чин Хёк тихо посмотрел на него сверху вниз, затем медленно обнажил черный демонический меч и обратился к интригану. «Я знаю, что ты уже проснулся». Скрытный интриган медленно открыл глаза. Сопровождаемая слабыми искрами, энергия от истории росла по всему его телу. На мгновение его истории начали возвращаться к нему. «Ты, кажется, не знаешь, как наслаждаться этими короткими моментами покоя. У меня нет привычки наслаждаться миром с врагом у себя под боком. Ты планируешь убить меня? Это действительно мудрый шаг. Тем не менее ты должен знать, что на самом деле ты не можешь убить меня». Это было правдой. Скрытный интриган был еще одним Ю Чин Хёком. Убить его просто означало создание очередной мировой линии. Даже тогда Ю Чин Хёк не отпускал своего черного демонического меча. Это будет намного лучше, чем смотреть, как ты испортишь эту мировую линию. Интриган засмеялся. Они оба были Ю Чин Хёками. Возможно, они прожили две разные жизни, но их природа, как Ю Чин Хёка, была одинаковой. И именно поэтому они могли лучше понять мыслительный процесс с друг друга. Ты веришь, что одной твоей силы достаточно, чтобы убить меня? Без истории Ким Дак Чи, тока, которым ты обладаешь, не хватит, чтобы противостоять внешнему богу. Это может быть так, но убить тебя будет довольно просто. Мне нужно только разрушить эту сферу запечатывания. Слабый след беспокойства мелькнуло в выражении интригана. В настоящее время скрытный интриган находился внутри нестабильной сферы запечатывания, созданной Риэль-999 регрессии. Ты сознательно не удаляешь сферу запечатывания. Если ты сломаешь ее, то из промежутка в пространстве и времени появится гончие, охотящиеся за бездной. Поэтому это было только на короткое мгновение, но Ю Чин Хёку все же удалось заглянуть в воспоминания о регрессионных поворотах 1864-го Я, выгравированных в адской вечности. Вот где он получил частичную информацию о внешних богах. Гончие, которые гонялись за бездной, он узнал и о псах Тиндаласа в это время. Они были чистильщиками, способными обнаружить искажения в мировой линии. Они могут вмешиваться только там, где существуют углы ниже 90 градусов. Обычно ты не будешь обеспокоен чем-то вроде нескольких гончих, но с твоей текущей слабостью история должна сильно измениться. Поток статуса, окружавший черный демонический меч, становился все гуще. Ю Чин Хёк тоже не полностью оправился от ран, поэтому сражаться с интриганом было невозможно. Однако, разрушение сферы запечатывания не должно создавать проблем. Выражение интригана изменилось, возможно, после выяснения намерений Ю Чин Хёка. Это было лицо человека, который принял что-то. И вот, как раз в тот момент, когда Ю Чин Хёк черный демонический меч собирался сделать ход, аппа, кто-то высунул голову из кустов. Что делаешь? Ю Чин Хёк был застигнут врасплох и, повернув голову к ней, закричал: «Юмиа, не подходи ближе». Тревога скользнула по выражению его лица. Поскольку он сосредоточил все свое восприятие на скрытном интригане, он в итоге совершил такую вопиющую ошибку. «Вернись туда, где находятся наши спутники. Это место опасно». «Не хочу», — она ответила холодным голосом, чего она никогда раньше не использовала. Ю Чин Хёк ответил в оцепенении: «Чего? В любом случае, ты не возвращаешься на землю так уж часто, так что перестань меня пилить. Ты обещал остаться со мной на несколько дней, не так ли? Знаешь, Сукёна Джумма и Кёнана Джумма всегда заняты, и я тоже устала слушать истории бабушки Баксун». Юмия ясно произнесла каждое слово, когда она шла вперед. Суждение Ю Чин Хёка на мгновение затуманилось. Она ухватилась за это отверстие и быстро побежала, чтобы оказаться перед самым лицом скрытого интригана. «Кстати, он выглядит так же, как вы, аппа. Кто ты такой?» Вскоре она была в пределах досягаемости интригана. Ючин Хёк начал беспокоиться. Он хотел взмахнуть мечом прямо сейчас и разрушить сферу запечатывания, но его младшая сестра могла бы поглотить поток воздуха, если бы он допустил здесь малейшую ошибку. Когда он начал обдумывать свои варианты, она положила руку на прозрачную сферу запечатывания и невинно спросила фигуру внутри: «Ты застрял в этой вещи? Хочешь, чтобы я помогла тебе выбраться оттуда?» Ючин Хёк очень хотел пошевелиться и оттащить ее оттуда прямо сейчас, но по какой-то причине он не мог. Скрытный интриган смотрел на Юмиа. Его глаза дрожали от очень сильного волнения. Даже Ючин Хёк был удивлен, увидев такое выражение лица интригана, человека, который пережил неописуемое количество времени. Юмиа тем временем подтолкнул его. «Давай, говори сейчас, ответь мне». Глава 86.1. Квадратный круг. Часть 5. Ючин Хёк был готов взмахнуть своим черный демонический меч, если скрытный интриган попытается сделать что-то глупое, но довольно неожиданно, последний легко ответил девушке. Он даже не использовал свой настоящий голос. «Ты права, я здесь в ловушке». Его настоящий, чистый голос был услышан впервые. Это побудило Юмиа ответить с яркой улыбкой: «Попроси моего Аппу освободить тебя. Видишь ли, он очень сильный». Она говорила невинным голосом, но он ответил, медленно качая головой: «Я не могу оставить эту вещь». «Что? Почему нет?» Скрытный интриган не ответил. «Подожди, мой Аппа что-то сделал с тобой? Он угрожал вам страшными словами, не так ли?» «Нет, это не так, это не...» «Что тогда?» Интриган больше не отвечал. Ничего не говоря, он уставился на Юмиа. Он долго смотрел на одного человека, которого больше не существовало для него, и впервые на его губах появилась легкая улыбка. «Это потому, что я решил остаться здесь». Ючин Хёк увидел эту улыбку и не мог ничего сказать. Юмиа была занята, спрашивая, что он имел в виду, и тем временем интриган тихо уставился на нее. Последний медленно поднял руку, и его ладонь перекрыла ее ладонь через тонкий прозрачный слой. Размеры их рук были довольно похожи. Эти две ладони могли пересекаться после преодоления времени и пространства, но они никогда не могли по-настоящему встретиться. Тогда Юмиа медленно моргнула и начала немного колебаться. «Почему я такая сонная?» Ее тело медленно упало на землю. Ючин Хёк быстро бросился к ней и обнял. «Ты, ублюдок, что ты наделал? Я только помог ей немного погрезить о хороших вещах». Ючин Хёк изучал свою младшую сестру. В ее теле воплощения не было никаких признаков каких-либо странных симптомов. Нет, она просто была в глубоком сне, тихо бормоча неразборчивые разговоры во сне, такие как пляжный волейбол, вечеринка с кальмарами и так далее. Он посмотрел на скрытного интригана со сложным выражением. Независимо от того, насколько он был ослаблен, используя Юмиа, он мог бы довольно легко вырваться из этой ситуации. Однако он этого не сделал. Вместо этого он просто с тоской смотрел на спящее лицо девушки. «Что случилось с Мия в твоем мире?» «Она выжила», — он ответил сразу, — «а также умерла». Это тоже было немедленно. «Что это должь?» Как только Ючин Хёк открыл губы, он понял, что означают эти ответы. Итак, он сразу же закрыл рот. Казалось, плачущие искры очень слабо танцевали вокруг. Под воздействием теории отключенного фильма воспоминания об этих двух существах дрожали, а их истории смещались. В одной мировой линии Юмиа выживала в течение длительного времени. Даже после того, как сам Ючин Хёк умер, мир человека, который прожил 1864 регрессии, что это за мир? Однако в другой мировой линии она умерла. Регрессор, возможно, пережил гораздо больше подарков, чем кто-либо, но на самом деле он был всего лишь призраком прошлого. Он был существом, которое должно было перейти на следующий ход, потому что он не смог изменить прошлое. Нулевая регрессия, первая, вторая, третья, четвертая и 1863. Это существо не было Ючин Хёком ни в одном из этих регрессионных поворотов. Но он был Ючин Хёком, который принадлежал всем мирам, человеком, который нес все миры в качестве своего бремени. И именно поэтому он был больше Ючин Хёком, чем любой другой Ючин Хёк. «Ты меня жалеешь. Кто бы это сделал? Ты веришь, что моя жизнь была несчастьем?» Ючин Хёк не мог сказать, была ли это форма сочувствия, направленная на него самого. Лезвие черного демонического меча, которое он крепко держал, слегка дрожало. Почему он колебался сейчас? Он уже зашел так далеко, так что же осталось стесняться? Просто потому, что он немного слышал о прошлой истории этого ублюдка. Скрытный интриган раскрыл губы. Ты знал, этот мальчик сидел в переднем вагоне метро, он всегда умирал во время каждого регресса. Этот вопрос возник из ниоткуда. Ю Чин Хёк, естественно, вспоминал события поезда метро. Самый первый сценарий, самая первая встреча с Адом, которую он испытывал каждый раз. Однако Ю Чин Хёк ничего не знал о таком мальчике. Потому что тогда было слишком много людей, которые умерли таким образом. Хотя я несколько раз регрессировал, я пытался предотвратить его смерть, но это было невозможно. Он был действительно маленьким мальчиком, младше, чем Ли Кильон. Однако даже такому ребенку пришлось доказать свои полномочия. За все 1863 жизни этот ребенок не мог даже вступить в настоящую битву и должен был умереть. Он умирал, умирал, умирал и снова умирал. Ю Чин Хёк не мог сказать ни слова. Интриган снова спросил его. Между мужчиной, который регрессировал 1863 раза, и ребенком, который должен многократно умирать 1863 раза, не вспоминая об этом, кто из них, на твой взгляд, на самом деле более несчастен? То есть, интриган подразумевал это, что твоя жалость не имела никакого значения, никакой ценности. Даже тогда Ю Чин Хёк не мог с готовностью принять это. Действительно, не было смысла сравнивать важность разных страданий. Однако это также не означало, что несчастья не существовали. Звездный поток пытался превратить жизнь каждого в Ки Сын Чон Кёль. Однако жизнь никогда не должна была быть такой. Нет, это неразумная вещь, которая может закончиться в любое время, будь то Ки, начало, Сын, развитие или даже во время Чон, кульминация. И поэтому, даже если моя жизнь здесь заканчивается, это не должно быть сюрпризом. Мальчик из метро сделал то же выражение, что и этот человек. Ю Чин Хёк не мог сказать. Скрытный интриган пристально посмотрел на него парой тихих, неподвижных глаз. Ю Чин Хёк долго смотрел в эти глаза, прежде чем отвел взгляд, опуская черный демонический меч. В итоге ты увидишь смерть этого мальчика в 1864 раз, если снова регрессируешь. В конце концов он вернул свой меч обратно в ножны. Это может быть неправильным решением, но уже тогда Ю Чин Хёк принял его, безоговорочно. Возможно, он тоже не ожидал такого выбора, потому что скрытный интриган долгое время оставался безмолвным. Кажется, Ким Дак Ча сильно повлиял на тебя. Закрой свой рот, я могу убить кого-то вроде тебя в любом. Несколько присутствий приближались. Голоса звали его. Это были Ким Дак Ча и Хан Суюн, а также люди из компании Ким Дак Чи. Хотя меня раздражает необходимость признать это, позволь мне сказать, что одну вещь я знаю наверняка. Эта мировая линия отличается от любой, которую я пережил до сих пор. Вполне возможно, что ты и твоя группа действительно сможете стать свидетелями того, что находится за этой стеной. Однако не надейтесь, думая, что вы увидите желаемое заключение. А также, даже если это заключение не было тем, что вы изначально хотели. Истинный голос интригана внезапно стал слабее. Его веки медленно закрывались. Он впал в очередной приступ глубокого сна. Как только Ким Дак Ча вышел из чащи, интриган закончил то, что хотел сказать. Не думайте об этом мире как о неудачном повороте. Глава 86.2. Квадратный круг. Часть 5. Мы играли в пляжный волейбол. Это был ответ Юмия после того, как я спросил ее о том, что здесь произошло. Я говорю вам, мы жарили кальмаров, и я играла в пляжный волейбол с моим аппой. Может ли быть так, что сила понимания ниже, если ты уродлив? Я хотел сказать ей, что в ее заявлении было три вещи не так. Во-первых, мы не были рядом с океаном. Во-вторых, я не был уродлив, и моя сила понимания была. Ну, я думаю, здесь ничего серьезного не произошло. Хан Суюн пробормотала с облегчением. Действительно, мы не могли видеть никаких следов Ю Чин Хёка, повлекшего несчастный случай, и скрытный интриган все еще оставался застрявшим в глубоком сне. Я положил интриган обратно в феррогениха класса. Было несколько вещей, которые не подходили мне, но сейчас не время допрашивать виноватого. Хорошо, все, пожалуйста, соберитесь вокруг. Давайте начнем посиделки у костра. Пламя густо поднялось и осветило темноту лагеря. Время приближалось к полуночи. Только тогда я вспомнил что-то важное. Подождите. Мой сценарий не. Черт возьми, я забыл обо всем этом из-за Ю Чин Хёка. Я мог слышать, как Био напевал «Баах, баах» прямо над моей головой. Лимит времени на выполнение сценария истек. Неужели меня так убьют? Дополнительный сценарий. Рабочий день закончился. Вам нужно разрешить 5 жалоб. Вы в настоящее время решили 1 жалобу. Вы разрешили все жалобы своих сотрудников. Создается новая история, связанная с компанией Ким Дак Чи. Хах, серьезно, чувак, как будто ты где-то забыл свое остроумие или что-то подобное, пробормотала Хан Суюн, когда она смотрела на мое лицо. Товарищи хихикали, глядя на меня. Именно тогда я вспоминал их ответы всякий раз, когда пытался с ними поговорить. У меня нет особых жалоб. Это было на самом деле, никто здесь не будет винить тебя, ты знаешь. Бесстрастный голос Хан Суюн раздался. Мы сидели, пропитываясь костром, ничего не говоря. Я думал, что мог чувствовать их сердца, содержащиеся в этом молчании, и это заставило мои эмоции по какой-то причине скакнуть вверх. Чон Хиван добавила что-то сверху. Ну, если ты хочешь, чтобы я нашла что-то, о чем можно с тобой поговорить, тогда я могу подумать об этом, но это не жалоба, так что, несмотря на то, что теплый костер был передо мной, почему холод тут же сполз по моей спине, в любом случае, мы сегодня очень хорошо отдохнули, хотя кто-то, похоже, не успокоился. Юсана заговорила, и Личихи последовала за ней, но так ли это должно закончиться, разве мы не собираемся, например, зажечь свечи и начать рыдать? Или писать что-то на бумажных свитках. Это даже не настоящая школьная поездка, так почему мы должны? Кроме того, бумага. Слушая ворчание Хан Суюн, я начал думать. Бумажные свитки, написанные ею, не так ли? Это может быть довольно интересно, на самом деле. Хан Суюн внезапно прекратила говорить и посмотрела на меня, прежде чем задать вопрос. Ты хочешь, чтобы я написал один для тебя, не так ли? На самом деле, нет. В любом случае, мы не маленькие дети. Подожди минуту. Разве ты не говорил, что у тебя никогда не было друзей, и ты даже не ходил на членские тренинги? Я полагаю, ты никогда не получали подобного раньше. Если общий запас моей умственной энергии уменьшился во время этой поездки, то это была вина Хан Суюн. Несколько членов компании Ким Дак Чи, одаренных сильным стремлением, уже купили ручки и большие листы бумаги в сумке Такхаби. Серьезно, однако, эти жадные Такхаби обменивали монеты даже на что-то подобное. Ю Чин Хёк, сидевший напротив меня на другой стороне костра, тоже, похоже, был зол. Я не буду участвовать в чем-то подобном. Хотя его причина гнева, казалось, отличалась от моей. Тем не менее, увидев, что мои компаньоны собрались вокруг и набрасывали на своих листах какие-то слова, я ощутил, что теперь могу по-новому смотреть на вещи, как будто это была письменная встреча для бедного Ким Дак Чи без друзей. Пока все писали свои имена на листах и передавали их, Ли Кильон неожиданно поднял руку. «Хён, я купил это в сумке Такхаби, так что как я могу использовать ее?» Син Юсен обнаружила игрушку в руке мальчика, и выражение ее лица мгновенно просветлело. Разве это не то же самое, что люди запускают у реки Хан? Да, я вспомнил это, поэтому и купил ее. Позволь мне попробовать это тоже. Ни за что. Купи свою собственную. Она стоит 2000 монет, знаешь ли. Ли Кильон в настоящее время держал в руках взлетающий вертолет. Я видел это пару раз и раньше. Это была игрушка, которая, когда вы сильно дергали за прикрепленную струну и затем отпускали, взлетала в небо, излучая яркий свет. Его игрушка казалась немного особенной, поскольку в ней были 4 больших крыла квадратной формы. Помимо всего этого, эта вещь стоила 2000 монет. Хорошо, я собираюсь запустить его. Ли Кильон выпустил взлетающий вертолет в воздух. Игрушка взлетела и, энергично вращаясь, окрасила окрестности ярким светом. Свет рассеивался, как будто это был фейерверк. Несмотря на то, что они должны были быть знакомы с гораздо более впечатляющими достопримечательностями, чем эта, группа все же выглядела по-настоящему впечатленной. Квадратные крылья вертолета быстро развернулись и образовали круг. Я думал, что это было похоже на портал. Портал, который вел к миру, в котором мы жили. Возможно, мы больше не сможем вернуться, но все же я чувствовал ностальгию по этому миру. Примерно в то время прозвучало системное сообщение. Воплощение Ли Кильон использовало пункт «Взлетающий вертолет», большой оптический экран. Вращающиеся крылья вертолета становились все больше и больше, и в итоге они приняли форму огромного экрана. Ичихи нахмурилась. Какого черта? Это была голограмма? Теперь мы должны смотреть сценарий даже в этом месте? Ли Кильон, Ты даже не читал руководство пользователя раньше. Нет, я думал, что это просто вертолет, поэтому я... Как раз когда мальчик попытался оправдаться, небольшое землетрясение внезапно потрясло окрестности. Выражения на лицах спутников застыли мгновенно. Что за хрень на этот раз? Сопровождая слова Хан Суюн, мы все сосредоточили наше внимание на экране в воздухе. И когда мы это сделали, мы поняли причину землетрясения. Прежде всего, она не принадлежала корейскому полуострову. Оптический экран теперь отображал американский континент. И прямо на наших глазах этот большой континент исчезал полностью. Из-за гигантского острова, поднимающегося из самой глубокой части Земли. Наряду с подъемом этого острова американский континент стирался с лица Земли. Применимая мировая линия достигла критической точки. Возвышение забытых островов началось. Ю Чин Хёк, выражение его лица стало жестким, тихо пробормотал. Конец начался. Глава 87.1. Стальное сердце. Часть 1. Мы сразу отправились в Сеул. Первое, что мы подтвердили, это безопасность промышленного комплекса. Мы не обнаружили никаких других странных явлений после этого события, сказала Айлин, в настоящее время отвечающая за центральную комнату. Дисплей в комнате показывал кадры, снятые возле Тихого океана. Гигантский остров поднимался вверх в той части океана, которая была близка к американскому континенту. Я не сомневался, что это было одно из бедствий, о которых я знал. Возвращаясь к путям выживания, хозяин этого острова был очень могущественным верховным богом высшего ранга. Наша проблема сейчас будет заключаться в том, был ли это тот же парень или нет. Моя мать, в настоящее время она на восточном побережье. На восточном побережье подъем забытого острова начался. Когда прозвучало системное сообщение, мы стали свидетелями волн, устремляющихся на другую сторону Тихого океана. Произошел беспрецедентный масштаб изменения ландшафта, поэтому было очевидно, что столь же невероятный объем волн цунами очень скоро обрушится на различные части света. Естественно, в наихудшем состоянии были Соединенные Штаты. Квагагага. Прозвучали ужасные крики тел воплощения, и улицы Нью-Йорка были сметены. Волны цунами не были концом. С помощью самих волн второстепенных внешних богов врывались и безымянные. Эти низкопрофильные существа бесконтрольно наводнили пространство, чтобы рвать и пожирать американский континент. Также не было времени просить о помощи. Почти половина континента исчезла менее чем через 30 минут после начала бедствия. Час спустя вся Америка была покрыта темно-черной аурой. Масштабы этого бедствия были настолько велики, что темный замок или бедствие потопа не могли даже отдаленно сравниться с ним по объему. Может ли быть так, что моя мама? Айлин кивнула и добавила что-то еще. Я не полностью уверена, что это можно назвать хорошей вещью, но... Затем панель дисплея переключилась на восточную береговую линию корейского полуострова. Как и ожидалось, волна цунами также достигла этого уровня. Хотя высота волны была намного ниже по сравнению с той, что поразила Америку, и на ней не было катания безымянных, волна цунами по-прежнему представляла собой огромное стихийное бедствие само по себе. О, бог ветра небес! Как только крик моей матери закончился, из-за складывающегося веера, который она держала, вырвались мощные порывы ветра. Пунтхык, действовавший в Великой войне святых и демонов, все время напрягался и, казалось, на этот раз терял вес. Даже Чо Йон Ран, которую можно было назвать правой рукой моей матери, также принимала активное участие в этом мероприятии. Гигантская история Шиндансу начинает свое повествование. Хангик, должно быть, обратил внимание на это событие, потому что история Шиндансу глубоко укоренилась в океане и блокировала катастрофу, используя вероятность корейского полуострова. Выглядя так, как будто она только что потеряла 10 лет своей жизни, Хан Суюн бормотала изумленно. В любом случае, разве эта женщина не должна быть в Соединенных Штатах? Был только один человек, которого Хан Суюн называла этой женщиной. Разве она не могла использовать свое предвидение, чтобы предсказать это? Я собирался поговорить с тобой об этом. Еще до того, как Айлин успела закончить, открылась боковая дверь в комнату, и какой-то некто стремительно вошел. Подтвердив личность посетителя, Ю Чин Хёк немедленно потянулся к черному демоническому мечу. «Мы пришли не сражаться, так что оставь меч в покое, король-завоеватель». Ее глаз великого демона ярко вибрировал. Это были пророк Анна Крофт и Заратустры, которыми она руководила. Предупреждение было издано 5 часов назад. Большинство бежало в другие части света, но многие не смогли уйти вовремя. Почему ты не попросила нас о помощи? У нас просто не было свободы действий. Кроме того, мы также не могли полностью доверять информации, полученной из предвидения. Это был первый раз, когда столь масштабная информация о будущем претерпела такие внезапные изменения, поэтому я... Анна Крофт выглядела довольно обеспокоенной в этот момент. Внезапное изменение крупномасштабной информации о будущем, это было бы довольно хорошим показателем того, что даже ее предвидение не имело никакой значимости, когда дело доходило до последнего сценария. Хан Суюн спросила, как будто она хотела придираться. А как же Эсгард? Они успешно завершили Великую войну святых и демонов, поэтому они должны были снова поддержать тебя. Анна Крофт сильно прикусила губу, опустив голову. Затем она тихо пробормотала. Они сказали мне отказаться от США. Последний сценарий должен был начаться. Скорее всего, даже Эсгарду не хватило бы сил, чтобы остановиться на судьбе какого-то континента с одной из множества планет, потому что Земля не была бы единственной планетой, испытывающей признаки надвигающегося апокалипсиса. Ку-гу-гу-гу. Взрывной шум вышел из панели дисплея. Га-га-га-га-га-га, мы здесь. Внешние боги, захватившие американскую береговую линию, начали выть. Я вспомнил 95-й сценарий, который я испытал во время 1863-й регрессии. Вторжение внешних богов началось на этой мировой линии раньше, чем у нас, и вскоре мы окажемся в подобном состоянии. Потому что эта история, которую вонючее бюро хотело увидеть, в конце концов, у Южной Кореи есть какие-либо контрмеры, все еще думаю об этом. Я слышала, что вы тайно связались с королем внешних богов. Казалось, она говорила о скрытном интригане. Технически говоря, мы захватили его, на самом деле. Глаза Анны Крофт заметно дрогнули, когда она услышала мои слова. Кажется, она этого не знала. Я в таком случае. Может ли это бедствие быть остановлено им? Он исчерпал большую часть вероятности, так что это не сработает. Кроме того, он не связан с этим бедствием. Ты знаешь что-то, не так ли? Глава 87.2. Стальное сердце. Часть 1. Я не сразу ответил и просто посмотрел на Анну Крофт. Нужно было сначала предложить свою информацию, если они хотят узнать что-то новое от других. Это были основы обмена информацией. Должно быть, женщина поняла, что я хотел от нее, потому что она внезапно тихо вздохнула и начала рассказывать свою историю. У меня не так много информации, чтобы дать ее тебе. Ты просто можешь начать с той, что есть. Во-первых, нынешние локации сценария Великого Апокалипсиса являются частью Тихого океана и американского континента. Я уже знал это. Применимое местоположение в настоящее время переживает Великий Апокалипсис. Я подтвердил, что прозрачный купол создается над американским континентом, а также над всем Тихим океаном. Казалось, безымянным не разрешалось выходить за пределы купола. Вероятно, это была степень вероятности, что внешние боги были допущены в данный момент. Во-вторых, на безымянных нельзя охотиться с помощью обычного оружия. Очевидно, что оружие прошлого не работает, и даже звездные реликвии из сценариев более низкого уровня также бесполезны. На самом деле, панель дисплея увидела несколько инкарнаций, отчаянно борющихся с безымянными. Один из них был владельцем довольно известной звездной реликвии, но его топор не смог порезать плоть безымянных должным образом. Но как? Плоть тела воплощения, разорванная острыми клыками, разбросанная по экрану, заставила личихи нахмуриться и отвернуться. Я не отвел взгляд, но продолжал внимательно наблюдать за происходящим. Унсубстребесистемное сообщение, эксклюзивный навык понимания активируется. На поверхности панцирей безымянных я заметил плавающие вокруг слабые буквы. Ючин Хёк заговорил первым. Это стигма. Это не просто стигма. Если он может оставаться в такой непрерывной активации, значит, он уже находится в стадии визуализированная история. Визуализированная история. Действительно, пришло время, чтобы такой уровень вероятности был разрешен. Ючин Хёк кивнул в знак согласия. Скорее всего, король этих безымянных должен быть существом, обладающим невероятными защитными способностями. Последователи короля, естественно, следуют истории своего босса. Точно так же, как Ткома Ючин Хёки, последователи скрытого интригана, следовали его истории. Внешний бог, поднявший остров посреди Тихого океана, был, скорее всего, одним из пяти королей, упомянутых в книге, написанной регистраторами страха. Бедствие западного мира, повелитель затонувшего острова, я говорил, как будто, чтобы успокоить моих спутников. «Пожалуйста, вам не нужно слишком беспокоиться. Созвездия верхнего уровня должны иметь оружие, которое может их убить. Однако в битве не участвуют созвездия. Конечно, я не мог видеть никаких созвездий на панели дисплея. Даже обычных исторических фигур там не наблюдалось. Тогда мы должны начать их собирать». Я взглянул на Био, готовясь использовать свой настоящий голос. По какой-то причине канал был ненормально тихим. Все, должно быть, видели это зрелище, но пока не было ни единого косвенного сообщения. Возможно, они боялись короля, который не появился из самой глубокой части океана. «Чан Хаён, наши взгляды ненадолго встретились», и она кивнула. «Если было трудно разговаривать с созвездиями через канал, тогда было бы неплохо заимствовать ее силы. И немного позже. Никто не отвечает. Даже одного не нашлось, но это было невозможно. В конце концов, в звездном потоке было так много созвездий. Дракон черного пламени был единственным, кто прислал мне ответ, но даже он сказал, что он слишком занят и не может говорить. Ты связалась с Олимпом, а как насчет подземного мира? Сначала я позвонила им, но ответа тоже не было. Здесь что-то не так, я мог бы немного понять, если это Олимп, но подземный мир должен был ответить наверняка. Мало того, что насчет Уриэль или великого мудреца, равного небу. Хан Суюн рядом со мной щелкнула языком и заговорила. Очевидно, что случилось. Это истинная природа существ, называемых созвездиями. Каждый модификатор всех созвездий, который подбадривал нас, прошел мимо моей головы. Их было так много, но никто не хотел нам помочь. Тем временем Хан Суюн продолжила. Многие созвездия следили за историями. Некоторые подбадривали нас, а некоторые завидовали нам. Конечно, были разные реакции, и мы заработали много монет тоже. Но это так важно. Как ты думаешь, мир был действительно тронут нашими историями? Ты действительно думаешь, что тебе удалось изменить звездный поток? Я не такой наивный, но все же, созвездия подписываются только на каналы, которые соответствуют их вкусам. Их больше не развлекают, поэтому они просто перешли на другие каналы. Вот и все. Я не мог быть уверен, права ли Хан Суюн или нет. Следующее место для великого апокалипсиса – Северо-Восточная Азия. Время, оставшееся до начала сценария великого апокалипсиса, составляет 14 дней, 12 часов и 7 минут. Но я был уверен, что планета Земля пойдет ко дну, если они продолжат избегать нас. Чон Хиван задала вопрос, что нам делать. Ну, я не ожидал, что подобное случится. Мои слова заставили Хан Суюн прищуриться. У тебя что-то есть? Если они не хотят встречаться с нами, тогда мы должны пойти и поговорить с ними. Куда ты пойдешь первым делом? Как я и думала, это самый легкий из всех, подземный мир, верно? Я думаю, что ты, вероятно, единственный человек, который называет подземный мир самым легким. Я проигнорировал ухмыляющуюся Хан Суюн и посмотрел на Чон Хиван. Просьба о помощи подземного мира действительно была приоритетом, но сейчас было нечто более неотложное, чем это. У нас осталось около 14 дней. С минимальными усилиями нам нужно было получить максимально возможный результат. Мы должны вернуть нашего потерянного товарища в первую очередь. То, на что я смотрел, было стальным мечом, висевшим на бедрах Чон Хиван. Душа персонажа Ли Хён Сан дремлет. Последствия пятого этапа стальной трансформации оказались хуже, чем я ожидал. Глава 87.3. Стальное сердце. Часть 1. Мы пойдем на встречу с мастером стали. Мастер стали, поможет ли нам кто-то вроде него? Я кивнул. Мастер стали – это мощное созвездие. Хотя он и не созвездие мифологического уровня, нет сомнений, что нам нужны его способности гораздо более срочно, чем любые созвездия высшего уровня. Как нам его найти? У меня нет времени, чтобы дать тебе подробное объяснение. А сейчас давай подготовимся к поездке. Нам нужна была экстренная горячая линия, а также минимальный уровень оборонительных сил, поэтому Чан Хаён, Гон Пхильту и Ли Сельхва остались в промышленном комплексе. Я чувствовал себя плохо из-за того, что снова оставлял их, но, увидев их выражение, я почувствовал, что на самом деле оказал им огромную медвежью услугу, думая так. Когда я подумал об этом, Ли Сельхва сказала нечто подобное, не так ли? Возвращайтесь скорее, и оставьте это место нам. Оставить их в Сеуле было нелегко, точно так же, как продолжалась история, потому что были вещи, которые еще не были рассказаны. Мы сразу же попали в Феррагениха класса и вошли в многомерную дорожную сеть. Наши координаты были в точке О7611. Блестящие звезды звездного потока пронеслись мимо нас, и напряженность постепенно окрасила выражение лиц моих спутников. «Вы не должны быть такими напряженными, ребята. Просто думайте об этом как о том, что вы отправляетесь на веселую прогулку. Принимайте это как продолжение этой рабочей революции или как вы там ее называли. Но разве сейчас не часы работы? Я говорю это, потому что то, куда мы направляемся, не так страшно. Куда именно мы идем? Как я уже говорил, мы отправляемся в цитадель мастера стали. Какого черта ты просто не скажешь, какова настоящая личность этого парня?» Хан Суюн очень расстроилась и атаковала меня этим вопросом. Более или менее возможно угадать идентичность других созвездий через их модификаторы, верно, узник золотого обруча, Суню Кун, а бог вина и экстаза, Дионис. Но этот парень, я просто не могу понять это, и не было никакой информации о нем в частях, которые я прочитала. Ну, если тебе так любопытно, почему бы тебе не угадать с помощью прогнозирующего плагиата? Ты хочешь, чтобы я использовала свои способности на чем-то таком маленьком? Я пожал плечами. Я взглянул на лица моих компаньонов, и не только Хан Суюн, но всем, казалось, было действительно любопытно, кем может быть этот мастер стали. Чон Хиван спросила меня: «Это кто-то из мифа, который мы знаем?» «Он не из мифа, но, во всяком случае, он действительно знаменитое созвездие. На самом деле, есть даже известная история, которая использовала его жизнеописание в качестве основы. Но, я не думаю, что дети знают об этом достаточно хорошо». Мои слова привели к тому, что и Син Юсен, и Ли Кильон были удручены сразу. Непосредственно перед тем, как я смог продолжить, позади нас раздался шум взрывов. «Эти сукины дети!» Хан Суюн, управлявший машиной, вскрикнул от удивления. Тени линкоров были брошены на зеркало заднего вида, и это был не один или два корабля. Как минимум, были десятки космических кораблей, которые преследовали нас, рассеивая эфирные частицы. Син Юсен спросила меня: «Разве они не из туманности? Почему они нападают на нас?» Я не был уверен, но эти вещи были похожи на оружие истории, принадлежащие великим туманностям, таким как Веда или Папирус. Ли Чихи нахмурилась и заговорила: «Должна ли я просто призвать мой Чебуксон?» «Нет, не надо. У нас нет времени с ними бороться. Давай, Хан Суюн. Во всяком случае, нам не нужно было ехать до пункта назначения». В мгновение ока Феррагениха класса выскочил вперед и пересек дорогу, идущую в одном направлении, с дрожащей скоростью. И вскоре после этого в воздухе появилось новое сообщение: «Вы прибыли в координатную точку ОС-1900. Наряду с громким визгом, машина остановилась в воздухе. Место, куда мы прибыли, было на самом деле своего рода железнодорожной станцией, и эта станция была маленьким деревянным домом. Я крикнул: «Все, выбирайтесь быстрее, и войдите в этот дом». Почти в то же время, когда все попали в этот дом, Феррагениха класса разлетелась на части. Да, черт возьми, я даже не так часто ездил на нем. Я подтвердил, что все были внутри, и закрыл входную дверь. Сразу после этого вокруг деревянного дома разразился мощный торнадо. Структура поднялась в воздух, прежде чем двигаться с перебоями. Я снова крикнул: «Закройте окна и заприте их». «Ты думаешь, что закрытие окон действительно поможет?» Хан Суюн продолжала ворчать, но она все еще старательно закрывала окна. Я заметил таинственную туманность, перезаряжающую оружие на дальнем расстоянии. Это было действительно впечатляющее зрелище, наблюдать, как десятки линейных кораблей заряжают свои фотонные пушки одновременно. Атака такого масштаба, вероятно, может взорвать корейский полуостров за один раз. Ли Чихи срочно крикнула: «А Джосси, даже если сейчас, не волнуйся, мы здесь в безопасности». Внезапно весь дом претерпел геометрическую трансформацию. Его внутреннее пространство быстро расширялось, и в сопровождении громких металлических шумов по всему дому внезапно начали расти стальные трубы. «Какого черта? Разве это не деревянный дом?» Начнется процедура стыковки. Плавучий в воздухе дом был чем-то закреплен, когда раздался громкий металлический звон, и в то же время на нас обрушились выстрелы. Огневой мощи, выставленной здесь, было достаточно, чтобы сдуть материк, превратив его в забвение. Но затем неожиданно огромные стальные барьеры внезапно выросли по всей планете, когда раздались шумные выхлопные звуки. В этот барьер врезались потоки выстрелов и погасли без следа. Мои собеседники несли этот довольно испуганно глупый взгляд на лицах от явного масштаба барьера, когда они все повернулись, чтобы посмотреть на меня. Внешность планеты, к которой мы прибыли, была видна через окна. Это был город, мерцающий серебристым оттенком. Гигантская планета, которая напоминала сжимающееся сердце. Добро пожаловать в сердце стали, Ос. Сердце стали, Ос. На этой планете вырос самый сильный металл, найденный в звездном потоке.